Не следовало тебе после всего этого хорошенько подумать, прежде чем обвинить нас в похищении серебра или золота со стола твоего господина?» Арувим прибавил, вскипев: «Почему ты не отвечаешь, домоправитель, на эту отличную речь моего брата Иуды, а только еще сильнее закусываешь нижнюю губу, так что даже глядеть нет сил? Вот мы, перед тобой, обыщи нас. И у кого из нас ты найдешь это своего несчастное серебро, эту чашу, тому смерть. А мы все остальные будем, кроме того, всю жизнь твоими рабами, если ты ее найдешь». «Рувим, — сказал Иуда, — не нужно так бушевать. При полнейшей нашей невиновности в этом деле можно обойтись и без таких клятв». Но Моисей Ахмы ответил: «Верно. Зачем кипятиться? Не будем терять чувство меры. У кого я найду чашу, тот пусть останется у нас в руках нашим рабом. А вы все остальные не будете виноваты. Откройте, прошу вас, ваши мешки». Они уже открывали их, бросившись к своей поклаже и поспешно сняв ее со слов, они развязывали и широко открывали мешки. «Лаван!» — кричали они со смехом. «Лаван и обыск на горе Гилеад! Ха-ха, пускай попотеет! Пусть ищет до потери сил! Ко мне, господин управляющий, начни обыск с меня!» «Спокойствие», — сказал Моисей Ахмы. «Все будет сделано, как полагается, в том порядке, в каком сумел назвать ваши имена мой господин. Начну я с этого буйного великана». И под их насмешки, все более победоносные по мере того, как он продвигался, под громкий смех братьев, которые то и дело называли его Лаваном, ищущим до седьмого пота, и перстью земной, он шел от одного к другому по старшинству, рылся в их вещах, останавливался, наклонялся, заглядывал, подбоченясь в мешки, качал головой или пожимал плечами, когда ничего при всем старании не обнаруживал, и переходил к следующему. Так дошел он до Асира, до Иссахара, до Завуалона. Украденного ни у кого не было. Обыск подходил к концу, остался только Вениамин. Насмешки стали еще громче. «Теперь он будет искать у Вениамина», — кричали братья. «Тут уж ему повезет. Он будет искать у самого невиновного, неповинного не только в этом деле, но и вообще ни в чем, ибо за всю свою жизнь он не совершил ни одного преступления. Ну что ж, стоит поглядеть, как он обыскивает его на закуску, и любопытно, в каких словах попросит он у нас, закончив обыск, извинения». Они умолкли все как один. Она сверкнула в руках управляющего, и из торбы Вениамина, не очень глубоко запустив руку в зерно, он вытащил эту серебряную чашу. «Ну вот», — сказал он, — «она найдена у самого младшего. Начни с другого конца, я избавил бы себя от лишнего труда и от лишних насмешек. Так молод и уже так нечист на руку. Конечно, я рад, что нашел пропавшую вещь, но радость моя отравлена этим примером неблагодарности и такой ранней испорченности. Младший, дела твои обстоят чрезвычайно скверно». А остальные? Они схватились за головы, глядя на чашу выкатившимися глазами. Шипение вырывалось у них из дрожащих губ, ибо губы их так дрожали, что не могли произнести, что это такое, и превращали каждое «т» в шипящий звук. «Бенони!» — воскликнули они, наконец, плаксиво и возмущенно. «Оправдайся! Открой, пожалуйста, рот! Как оказалась у тебя эта чаша?» Но Бенони безмолвствовал. Он опустил на грудь подбородок, так что в глаза ему никто не мог заглянуть, и молчал. Тогда они разодрали одежды свои, во всяком случае, некоторые действительно разодрали свои кафтаны одним рывком от подола до груди. «Мы опозорены!» — стонали они. «Опозорены младшим! Вениамин, в последний раз просим тебя, открой рот! Оправдайся!» Но Вениамин молчал. Он не поднимал головы и не говорил ни слова. Это было неописуемое молчание. Раньше он вскрикнул, сказал Дан, сын Валлы. Теперь я вспомнил, что он неописуемо вскрикнул, когда они показались. Он вскрикнул от страха, он знал, почему они за нами гонятся. Тогда они стали громко поносить Вениамина и, осыпая его ругательствами, назвали его воровским отродьем. «Сын воровки!» — кричали они ему, вопрошая, «разве уже его мать не украла Терафимов отца своего? Это у него в крови и передалось ему по наследству. Надо же было тебе, воровская кровь, показать себя здесь, чтобы так нас обесчестить и обратить в пепел весь род и отца, и всех нас, и наших детей».